Генчик заметил, наконец, что сходство с правнучкой действительно есть. По крайней мере, носы у них одинаковые, прямые, но с шариками на конце. Фамильная черта. Генчик почесал указательными пальцами в ушах. Зоя Политовна, а кто рисовал портрет? Он тоже старинный, да? Ну, не совсем. По правде говоря, это моя работа. Ваша? Значит, вы художница? Бог с тобой. Какая я художница? В молодости полюбительски увлекалась живописью, занималась в местной студии. Тогда я написала про дедушку. 40 лет назад. Вы прямо как знаменитый Репин. Что ты, бубенчик? Это у тебя просто восторженное детское впечатление. А профессионалы усмотрели бы здесь массу недостатков. Хотя, пожалуй, это моя лучшая работа за всю жизнь. Далась она мне с великими трудами. Писала-то я с маленькой старой фотографии. Очень замечательный портрет. И рама красивая. Рама в самом деле старинная. Было время, когда антикварные вещи не ценились. Их продавали совсем дешево. Вот я и купила в комиссионном магазине. Конечно, этот багет достоин классического полотна, а не холста с дилетантскими потугами. Но я не удержалась от соблазна, ставила прадедушку. Эту речь Генчик понял так, что Зоя Политовна опять критикует свою работу. Как бы вы ни говорили, а портрет хороший. Вот. Только знаете что? Что, бубенчик? Надо модель поставить под портретом, чтобы корабль был вместе с капитаном. Я так и собиралась сделать. Но лишь тогда, когда мы с тобой ее полностью достроим. Конечно, для полноты коллекции здесь нужен корабль. Я поняла это давно, потому и взялась за такую работу. А теперь идем пить чай. Но потом я еще здесь все посмотрю, ладно? Сколько хочешь. А вы расскажете про капитана Сундукера? Если тебе интересно. Еще бы! За столом, похрустывая ореховым печеньем, Генчик спросил. Сундуков — это настоящая фамилия, а Сундукер — псевдоним, да? Ну, как Кубиков и Кубриков. Ты прав. А название Бригантины? Откуда оно такое взялось? Тут, бубенчик, длинная и немножко смешная история. Началась она еще в давнем детстве капитана. В ранние свои годы Фомушка Сундуков то и дело повторял такие спасительные слова. И потом осталась у него эта привычка. Видать, круто воспитывали Фомушку. Как тебе сказать? Папаша его был торговец и владелец небольшого литейного завода. Но не какой-нибудь там пузатый, бородатый буржуй и купчина, а человек довольно просвещенный. Любил он всякие инженерные новшества, ездил набираться опыта за границей, библиотеку собрал. Одна беда — на сына Фомушку не оставалось времени, а матери у Фомушки не было. Скончалась она, когда сын был еще совсем кроха. И вот для воспитания наследника пригласил Иван Никодимович Сундуков женщину иностранного происхождения. Как тогда говорили, выписал из столицы. Это была пожилая незамужняя англичанка, мисс Кноперинг. Давай подолью еще чайку. Спасибо, я внутри и так булькаю, ха, от перелива. Лучше я буду вязать выблинки, а вы рассказывайте. Труженик ты. Ладно. Мисс Кноперинг, судя по всему, привязалась к мальчику, но внешне этого не показывала. Характер у нее был истинно британский, сдержанный. Гувернантка по всем статьям. И Фомушку держала в строгости. Драла, небось. Представь себе, нет. Хотя в ту пору такая педагогика была повсеместна, середина 19 века. Мисс Кноперинг умела не только словом, но и взглядом так показать свое неудовольствие, что Фомушка мигом становился шелковым, опускал виноватую с рыжими локонами голову и жалобно говорил: «Я больше не буду». «Я больше не буду». «То-то же. Однако тебе придется за свою провинность выучить еще одно стихотворение по-английски». А провинности у Фомушки были самые обычные, мальчишечьи.